— Отец хорошо над тобой поработал, — признал Арбидалочек. — Сделал свою копию. — Спасибо. — Не торопись. Галанит подал девушке хрустальный бокал с водой. — Извини, но я считаю Винчера тупым, недалеким и неспособным на компромисс с человеком. Идиотом, если коротко. — Гордым и смелым, — уточнила Кира. — Я вижу, у нас полное взаимопонимание. Мы говорим об одном и том же, только разными словами. Обедолов с удовольствием глотнул вина и продолжил. — Не считай меня плохим хозяином. Поужинаем позже. Не хочу мешать разговор с едой. Любишь рыбу? Светское начало разговора девушка восприняла спокойно, Арбидалочку не подыгрывала, но и не раздражалась, заставляя себя держаться. Однако все хорошо в меру. Пора заканчивать с лицемерными улыбочками. — Зачем я тебе? Хочешь надавить на отца? — Я спас тебе жизнь, — кротко напомнил Галанит, не среагировав пока на «ты». — Или взял в плен. — Ах, да! Ты ведь не знаешь. Ночью в Фадикуре был бунт. Пленные с дуру пошли на пулеметы. Нет. У девушки расширились глаза, а обрадованный Галанит небрежно продолжил. Приотцы, надо сказать, дичают на глазах. Вы превращаете нас в зверей. Вас? Карданийцев, глухо уточнила Кира. Так ведь вы не особенно против, пожал плечами Арбидалочек. Быть зверем легко. Живи инстинктами, слушайся хозяина, и все будет хорошо. Вина? Мы не сдадимся. И замечательно. Что? Какая же ты все-таки дура! Вздохнул Галанит с презрением, разглядывая растерянную девушку. Затем поднялся и мягко прошелся по комнате. Задержался у белоснежного рояля, провел пальцем по блестящей крышке, усмехнулся. Вернулся к столику и взялся за бокал. — Почему тебя так удивляет, что я всецело на вашей стороне? — На стороне истинных патриотов Кордонии, людей отчаянной храбрости и чести. — Не сдавайтесь, я умоляю! Такое ощущение, будто я наглоталась наркотиков. — призналась Кира. — Или ты? Он спятил, ошалел от победы. Он издевается. Девушка совершенно не понимала стоящего напротив красавчика, довольного, упивающегося своей властью красавчика. Думала, что продолжения у неожиданного выступления не будет. Но Обедолов снизошел до объяснений. Ему доставляло огромное удовольствие наблюдать за тем, как доходят до ошарашенной пленницы простые, как амеба, истины. Вы — настоящие патриоты, люди отчаянной храбрости и безукоризненной чести. Подбрасываете дрова в костер войны, не позволяете ей затухнуть, а главное — демонстрируете себя, кричите «Я очень люблю свою страну и свой народ!» Короткая пауза. «Стреляйте в меня!» Кира вздрогнула, догадалась, и от догадки перехватило дыхание. — Вы — наша цель, — подтвердил опасение девушки Галанит. — Такие люди, как твой отец, его друзья, ты, твой несостоявшийся муж, тысячи инженеров, офицеров, бизнесменов, но, главное, патриотов, гордых, смелых и независимых. Вы должны встать и крикнуть «Вот они мы, гордые, смелые, независимые!» И мы вас убьем. Как хотели убить всех одигенов, попыталась контратаковать Кира. Только не получилось. Мы работаем над этим, отмахнулся Обедолов. К тому же на родине у нас все получилось. Несколько сотен лет назад на Галане случилась бойня планетарного масштаба, которую нынешние обитатели мира называли революцией и обретением свободы. Беспощадное истребление дворян потрясло Герметикон и навсегда определило взаимоотношения галанитов и одигенов. Они ненавидели друг друга. Но Вернемся к нашим баранам, — легко продолжил Арбидалочек, сделав маленький глоток вина. Война — удобный способ прорядить цвет нации, вырезать лучших. Война, особенно затяжная, потребляет не только тупое пушечное мясо. Ей нравятся деликатесы. Патриоты, умники, просто образованные люди, к примеру, врачи, все они попадают в жернова, и далеко не все выбираются живыми. А если у народа нет умников, кто поведет его вперед? Кто поставит дерзкие амбициозные цели? Кто захочет большего, а когда достигнет еще большего? Кто? А теперь скажи, зачем компании люди, которые ставят перед собой амбициозные цели и хотят большего? Кардонийское стадо обязано исполнять одну функцию — работать в полях, на заводах, в шахтах, на рыбацких судах, там, где нужен минимальный уровень грамотности. А галаниты будут вашими умниками, инженерами, врачами, учеными, финансистами, агрономами, всеми. Поэтому воюйте, Кира, воюйте до последнего патрона, до последнего умника. Но ведь сдаваться нельзя, — хрипло признала девушка. Вы все равно лишите нас умников. Мы купим или отберем все. Ваши фабрики, заводы, поля, пароходы, железные дороги — все. И перестанем брать на работу ваших умников. И перестанем учить ваших детей. Одно, максимум два поколения, и задача будет решена. Изменится способ, но не результат. Значит, у нас нет выхода? У вас... «Нет выхода с того мгновения, как ваша Кардония заинтересовала компанию», — резанул Арбидалочек. «Теперь все вокруг наше. Фабрики, заводы, поля и рабы». «Мерзавец! Спасибо, что оценила мои скромные усилия настолько высоко. Почему ты не боишься рассказывать мне все это?» «А что ты сделаешь? Придешь к папочке, все расскажешь, и он...» «Что же он сделает?» Галанит замер в картинной позе. «Дай подумаю. Он все остановит? Но каким образом? Как Винчер Дагомара остановит войну, которую сам развязал? Вы ее развязали!» «Мы вас подталкивали», — не стал отрицать Обедолов. Он поставил бокал на стол и теперь медленно приближался к девушке. «Разве папочка не рассказывал тебе о предложении Махима? Сразу после покушения Махим предложил мир. Хитрая сучка Лилиан уговорила слюнтяя взять назад. Ты врешь!» В ответ вкрадчивая улыбка, искры в глазах, морщинки вокруг. Арбидалочек искренне наслаждался происходящим. «Ты не пыталась понять, почему я вышвырнул Махима с вершины? Почему затеял смену власти в самый разгар кризиса, когда ты и твои дружки бомбили Приоту? Думаешь, у него изо рта пахло? Причесался не так? Нахамил мне? Я его вышвырнул, ибо Махим понял, что ведет Кардонию в тупик, и попытался все остановить. Он предложил твоему отцу мир. Ты врешь?» «Мир. Он предложил мир, и мир вокруг стал рушиться. И представь, как сильно изумился Махим, когда понял, что выстраданное им решение, его подвиг, его жертва никому не нужны. Замолчи! Война — детище твоего отца Кира, и смерть Драмара тоже. Винчер Дагомара убил твоего жениха, а не мои люди. Убил тем, что отправил в бой, хотя мог избежать войны. Замолчи!» Девушка вскочила, замахнулась, словно желая ударить Галанита, заткнуть его ударом в губы, заставить. Не получилось. Арбидалочек ждал нападения. Без труда перехватил руку разъяренной девушки, резко развернул ее спиной и оглушил умелым ударом в голову. — Ты спрашивала, зачем я тебя спас? — Спрашивала? — Я хочу передать послание твоему папочке. В голове шумит от удара, от обиды, от унижения. Руки не слушаются, ноги согнуты, поза. Обедолов подтащил Киру к дивану и согнул пополам, прижав грудью к твердым подушкам спинки. Поза отвратительна, но нет возможности ее сменить. Арбидалчик оказался сильным, бешено сильным, и его руки уже рвут застежку брюк. — Нет, я сделаю с тобой то же самое, что собираюсь сделать с Кордонией. Нет, кричи, кричи! Исполнить издевательское пожелание насильника девушка не успела. За спиной Обедолова послышался сначала грохот, с петель слетела дверь, затем вопль, от боли орал телохранитель, а затем кто-то негромко произнес: «Кажется, я разучился опаздывать». Помпилио вошел в дом, как только убедился, что Арбидалочек на вилле. Ну, не сразу в дом, конечно, вошел через калитку, оказавшись в парке, и тут же открыл огонь. По дороге Помпилио обдумывал два варианта действий — вежливо постучать, представиться и предложить поговорить, или же суровый налет. Остановился на втором, быстром и предсказуемом. Пуф! Использовать глушитель Дердагентур не любил. Как все бомбальера, он читал грохот естественной составляющей выстрела, придающей ему законченность, но понимал, что в некоторых случаях скрытность предпочтительнее удовольствия. Пуф! В доме, согласно уверениям Бабарского, не более 10 телохранителей. В каждом улуме прячется по 12 выстрелов. Получается больше 2 на голову. Настоящая роскошь! Бомбадау столько не нужно. Пуф! Помпилио спокоен до отрешенности. Он видит только цели, не более, но видит их задолго до того, как цель понимает, что она цель. Он слышит шаги и дыхание, клацание затворов и щелчки предохранителей, чувствует запахи, все запахи, аромат из кухни, рыба со специями, кожа, ремни и ботинки, оружейная смазка, дерево мебели, краска свежих газет, вино из гостиной. Но прежде — пуф! Нога ноет даже через двойную дозу болеутоляющего, сквозь приказ не ныть и не мешать. Нога ноет, но хромота не мешает Помпилио стрелять. Пуф! Движения все равно страдают, однако заметить огрехи способны лишь величайшие учителя Химмельсгартена, те, кто имеет право учить Бомбадао и критиковать Бомбадао. Остальные не понимают, что жесты покалеченного Помпилио далеки от идеала, не успевают понять. Для остальных отточенные движения Бомбадао слишком быстры, а выстрелы слишком точны. Пуф! Телохранители не слышат легчайших хлопков, которыми глушители маскируют выстрелы. А если слышат, то не понимают. А если понимают, то слишком поздно. И Дердагентур проходит по вилле, как селтих по межозерью, беспощадным ножом сквозь масло. 3 человека убиты у ворот. 1 курил в беседке. 5-й и 6-й сидели у черного хода, 2 копошились в гараже, 4 бездельничали в комнате охраны. Они отдыхали, едва успели взяться за оружие. Они тоже были целями. Бабарский запирает перепуганных слуг в кладовке. Помпилио убивает 2 последних телохранителей у дверей гостиной. 1 падает на пол, 2-й влетает в двери. И Дердагентур негромко произносит: «Кажется, я разучился опаздывать». Разглядывает замершую парочку и приказывает: «Отойди от девушки». Арбидалчик обернулся, молниеносно оценил обстановку и обаятельно улыбнулся. «Ты выглядишь злым». «Неужели?» «Поверь, я знаю, о чем говорю». Обедолов поправил брюки. «С чем пожаловал?» Повернувшаяся Кира влепила ему пощечину. «Мерзавец!» «Ты повторяешься», — Голанит снова улыбнулся. «Но если бы я знал, как все обернется, вел бы себя иначе». Девушка всхлипнула и шагнула за спину Помпилио. «Я приехал поговорить», — светским тоном сообщил Диген. «Догадываюсь, о чем», — не стал скрывать Арбидалочек. Он совершенно освоился в ситуации, вернулся к столу и взял бокал. «Вина?» «Не сразу». «Ищешь убийцу Лилиан?» «Попытайся убедить меня в своей невиновности». «Это поможет?» — деловито осведомился Голанит и поспешил объяснить. «Я не очень хорошо повел себя с девушкой. По глазам вижу, что тебе не понравилась моя вольность, а потому рассчитываю на некоторые гарантии». «В обмен на искренность». «Безусловно». Дардагентур демонстративно убрал пистолеты в кобуры и выразительно посмотрел на Арбидалофа. «Спасибо». Арбидалочек перевел дух. Немного театрально, однако чувствовалось, что присутствие Бомбадао нервирует директора-распорядителя. «Что, кстати, с моими телохранителями?» «Понадобятся новые». «Я так и думал». Голанит допил вино, однако браться за бутылку, чтобы вновь наполнить бокал, не рискнул. Продолжил по делу. «Ты согласен с тем, что Лилиан убили по приказу того же человека, который велел устроить покушение на Махима?» «Это очевидно». «Но при этом не случилось покушение на Дагомара». Арбидалочек поднял вверх указательный палец. «Странно». «Не аргумент», — отрезал Помпилио, проигнорировав невнятное восклицание Киры. «Факт может свидетельствовать и о преступном замысле Дагомара, и о твоей предусмотрительности». «Согласен», — кивнул Голанит. «И спасибо, что ты обо мне столь высокого мнения». Ответить Дардагентур не успел. «Но не будем забывать, что Огнедел явился на Кордонию задолго до того, как Лилиан переубедила эту тряпку Махима. Я человек предусмотрительный, но не настолько. Слизняк был у меня в руках. Делал все, что я говорил. До войны оставалось 2-3 дня переговоров. И вдруг он сдал назад. И знаешь, что я тебе скажу? Если бы не Огнедел, войны не было бы». «Ты врешь!» — вновь повторила Кира. «Продолжай», — распорядился Помпилио. «Арбидалочек нанял Огнедела!» — не унималась девушка, оставаясь, тем не менее, за спиной Дардагентура. «Зачем?» — поинтересовался Адиген, однако Голанит ответил сам. «Нет смысла отрицать, что мы готовили войну с Ушером, но мы планировали элегантную, комфортную, а главное, быструю войну. Массированная бомбардировка архипелага и высадка десанта. Мы готовились к войне, но пропустили встречный удар такой силы, что приотская армия до сих пор пребывает в полуразрушенном состоянии, а компания потеряла колоссальные вложения. Думаешь, я этого добивался? Нет, не этого. Ведь вместо быстрой победоносной войны я имею изматывающую и затяжную, имею проблему с адигенами, которые могут вмешаться в любой момент, и самые неясные перспективы на Кордонию и сплетение. У меня получилось полное дерьмо, и это при том, что меня называют везунчиком. Почему так вышло? Потому что с той стороны тоже готовились к войне. Заткнись! Ушер снес армию вторжения, а у меня одних десантников было 70 000. Каким образом они ухитрились собрать столь огромный кулак за день-два? Помпилио, он врет! Хочешь знать, кто убил твою любовь? Поговори с Винчером Дагомара. Бах! Пистолет, который девушка вытащила из кобуры телохранителя, не был снабжен глушителем, поэтому выстрел громыхнул. «Кира!» — Дардагентур обернулся, но и только. Останавливать девушку он не собирался, а потому второе восклицание прозвучало тихо и вопросительно. «Кира, ты услышал все, что хотел?» — тусклым голосом произнесла девушка. «По вине Арбидалочка погиб Драмар, а сам он хотел меня изнасиловать. Я не имела права оставлять его в живых». а Бедолов еще не упал. Стоял, пошатываясь, держась одной рукой за столешницу. Вторую руку Галанит успел испачкать в крови и теперь с изумлением разглядывал красную ладонь. Разглядывал и молчал. Следующий выстрел бросил Галанита на пол. Ноги несколько раз дернулись, пальцы скрючились, словно умирающий попытался расцарапать пол. Затем Обедолов изогнулся, громко застонал и затих. Девушка всхлипнула. «Поехали домой», — тихо сказал Помпилио, забирая у Киры оружие. «Нам тут больше нечего делать».